«Слушай, а может это над нами эксперимент ставит? Подсунули мальчишку двойника и сейчас наблюдают. Знаешь, мой дорогой», — категорично заявила мама, — «я своего ребенка узнаю с закрытыми глазами, меня никакие экспериментаторы не проведут. Скажешь тоже, да кому мы нужны? Но уж больно неправдоподобно все», — настаивал батя, — «может, его какая контора в замороженном виде 30 лет держала, а потом загипнотизировали и выпустили. Если бы ты, дорогой, был такой осторожный, когда соседу 1000 баксов одолжил без расписки», — парировала мама, — «а Саша нам правду говорит, я сердцем чую». «Да я, что я ничего», — бормотал отец, — «так, на всякий случай такую возможность упомянул. Когда я намытый вышел из ванны, родители мирно сидели за столом и что-то продолжали обсуждать». «Ага», — воскликнул отец, — «помылся, наконец, садись рядом, сейчас будешь учить, кто ты теперь есть, откуда и зачем приехал к нам». Обучение, занявшее около 3 часов, прошло вполне успешно. Теперь я мог без труда рассказать, из какой сибирской деревни приехал, о своей семье, и еще кучу других вещей. Однако мама поверила, что мне удалось все запомнить, только когда я рассказал всю немудреную историю в 3-й раз. «Хм, удивительно», — сказала она, — «помнится, в старые времена что-то вдолбить в твою башку было сложнее. Я смотрю, у тебя память стала лучше. Эх, где бы таких эльфиек, волшебниц на всех наших детей отыскать?» После этого меня, наконец, отпустили, и я уселся к телевизору. Он, конечно, был совсем не такой красивый, как вчера в магазине, и представлял собой огромный полированный ящик. Но все же он был цветной и ничем не напоминал наш старый черно-белый рубин. Открыв рот, я смотрел на то, что происходит в нашей стране, которая теперь назвалась Россией. Почти все было непонятно и страшно. Задавать вопросы отцу было бесполезно, потому что он сразу начинал ругаться и говорить, что надо всех ставить к стенке, особенно Ельцина и Чубайса, и потом закопать последнего вместе с его ваучерами. Смотреть непонятно что, быстро надоело, и я засобирался на улицу. Однако когда я подошел к маме за разрешением, та опять заплакала, схватила в охапку и зашептала, что никуда не отпустит, потому что боится, как бы я снова не пропал. «Ты ничего не знаешь, не понимаешь. На улицах бандюганы косяками ходят. Машины, маньяки. Не пущу». «Мама», — успокаивающе сказал я, — «мне не страшны бандиты, и маньяки тоже ничего не сделают. Кстати, а кто такие эти маньяки?» Мама замялась. «Ну, это такие плохие люди, они ловят маленьких детей и их мучают». Я вспомнил Гердана и монахов ордена и мысленно улыбнулся. «Они, наверное, ничем не уступали нашим земным маньякам». «Коля», — опять воззвала мама к бате. «Ну, чего тебе?» — устало отозвался тот. «Пожалуйста, сходи, погуляй с Сашей», — попросила она. «Что за дела?» — возмутился отец. «На зарядку его сопроводи, сходи, туда сходи сюда, теперь еще выгуливать его придется. Пусть идет один, ничего с ним не случится». Мама подошла к нему и категоричным тоном произнесла: «Ты идешь с сыном гулять, и до обеда не возвращайтесь». Батя недовольно вздохнул и пошел одеваться. «Когда мы шли по городу, мне все время чего-то не хватало, и только увидев на стене, выложенный белым кирпичом, лозунг «Ленин жив», понял, что не хватало развешанных кумачевых плакатов и лозунгов типа «Слава КПСС», «Пролетарии всех стран объединяйтесь» и множество других. «Слушай, Сашка», — заговорщицки сказал батя, — «когда мы еще спускались по лестнице, раз уж пошли гулять, надо бы зайти в одно место». «Согласен, мне вообще-то хотелось пройтись по двору, осмотреть места, где мы играли в ляпы и футбол, пойти к Неве. Надо пользоваться свалившейся удачей, что в школу теперь предстояло идти только осенью. По маминым планам я уже закончил 5-й класс у себя в деревне и приехал с табелем, который мне выдали в школе раньше по причине отъезда». «Ладно», — великодушно согласился я, — «давай сходим, куда тебе надо». Идти пришлось недалеко. К моему удивлению, мы зашли в пивной ресторан. Я удивлением оглядывался, даже не предполагал, что такие теперь есть. Все вокруг казалось роскошным и красивым, и народу было совсем немного. Поэтому к продавцу мы попали сразу. Батя назвал его странным названием «бармен», и я сразу перевел это, как «человек-доска», удивившись про себя такой кличке. Я смотрел, как бармен поставил на стойку бутылку лимонада для меня и затем наливает пиво в высокую красивую кружку, и вспоминал, как совсем вроде бы недавно мы с моим, тогда еще не старым, отцом стояли в длинной очереди у пивного ларька, и как он потом ругался, что опять продавец разбавил пиво водой. Когда мы сели за столик, я отхлебнул немного крюшона, откусил кусочек сникерса и сказал: «Папа, ты все ругал всяких начальников Ельцина, Горбачева. А вот смотри, мы сидим за столиком, без очереди взяли чешское пиво, разве раньше ты мог это сделать? Я ведь помню, как ты говорил, когда мы у ларька в очереди стояли, как было бы здорово попробовать чешское пиво, только этого никогда не будет». Батя глубокомысленно почесал затылок и сказал: «Да, неужели ты помнишь, столько лет прошло?» Я засмеялся: «Папа, для меня это было всего 2 месяца назад». «Вот, черт», — ругнулся отец, — «все никак не могу привыкнуть к этой ситуации. Понимаешь, сынок, вроде с одной стороны все сейчас появилось, но уж больно тяжелой ценой для народа это далось, и вообще рано тебе над этими вопросами думать. Твоя задача нынче хорошо учиться и больше ничего. Да, сейчас ко мне подойдет один друг, мне надо с ним поговорить по вчерашним событиям. Когда он появится, ты выйди, погуляй неподалеку. Думаю, мы управимся минут за 30». Я молча кивнул головой, а отец с удовольствием выдул сразу полкружки пива. Действительно, не прошло несколько минут, как за наш стол уселся высокий крепкий мужчина, выглядевший немногим младше отца. Батя кивнул, и я, захватив остатки сникерса, направился к выходу. Краем уха я услышал вопрос папиного друга: «Николай, привет, а что это за мальчишка? Я вроде его раньше с тобой не видел». Глава 34. Я вышел на улицу и принялся изучать окрестности. Ресторан, куда привел меня батя, был совсем недалеко от школы, и мимо периодически проходили весело болтающие школьники. Вскоре до меня дошло, что сегодня суббота, поэтому они так рано расходятся по домам. На меня никто из них внимания не обращал, собственно, как и я на них. Я сидел на скамейке и доедал сникерс, когда рядом остановились несколько мальчишек. «Ха, да это пацан, что вчера днем на нас наехал!» — радостно закричал один из них. До меня сразу дошло, кто это такой, и тут же организм включился в боевой режим. Отодвинулся я вовремя, в то место, где только что сидел, ударила нога Вовки Аккуратова. После удара он коротко вскрикнул и упал на землю, схватившись за ногу. «Оу, нога, зараза, как больно!» — заскрипел он зубами. Я, тем временем, прожевал оставшийся кусок сладости, встал со скамейки и выбросил обертку батончика в урну. «Гляньте, воспитанный, блин», — сказал другой парнишка и кинул на землю какую-то бумажку. «Подбери», — скомандовал он мне и наклонился к своему приятелю. «Вовка, ты чё, ногу подвернул?» — спросил он тревожно. Вместо ответа Аккуратов разразился руганью, в которой только пара слов были нематерными. Я поглядел на столпившихся вокруг мальчишек и решил удалиться. Однако спокойно уйти не удалось. «Эй, мы тебя не отпускали, кто мусор будет убирать?» — закричали вслед пацаны. «Ребята, шли бы вы своей дорогой», — миролюбиво сказал я. Но, видимо, это миролюбие было признано за трусость, потому что ко мне сразу ринулась вся компания в количестве 5 человек. Мешая друг другу и бестолково маша кулаками, они полезли на меня. Даже не думал, что будет так тяжело. Организм, заточенный на убийство, не знал других приемов. Поэтому, когда через долю секунды я стоял уже среди лежащих мальчишек, то был насквозь промокший от пота, именно от стремления не убивать, ведь каждое движение приходилось контролировать. Ребята неуклюже ворочались на земле, кто-то судорожно кашлял, кто-то нежно баюкал поврежденную руку. Я с облегчением увидел, что ни у кого из них нет серьезных повреждений. «Так, что тут происходит?» — раздался сзади меня голос отца. «Саша, это ты их всех уложил?» «Ну, да», — был мой ответ. «Не знаю, чего им вздумалось со мной драться, я к ним не приставал». Батя немного помолчал и кинул горделивый взгляд на своего друга. Тот стоял рядом и с интересом оглядывал место побоища. Мальчишки поднялись на ноги и быстро испарились. Лишь Аккуратов крикнул издалека, что еще разберется со мной. «Однако ты резкий парень», — сказал папин приятель. «Мы на выручку побежали, а тебе она, похоже, совсем не нужна. Правда, твой отец был уверен, что ты сам все разрулишь. Это я забеспокоился и его с места сорвал. Ладно, давай присоединяйся к нам, а то опять в какую-нибудь историю влипнешь». Оба мужчины направились к ресторану, а я уныло поплелся за ними. Никакого победного чувства в душе не было. В душе нарастала злость на Эдриэля Элника. Когда еще на сайте узнал, что эльфийка заложила мне базу боевых искусств, то радовался от души и представлял в картинках, как до крови отлуплю всех своих недругов. А сейчас из-за ошибки Алника я лишен такой возможности, и, кроме того, оказалось, что бить неуклюжих неумех не доставляет никакой радости, просто осталось ощущение сделанной неприятной работы вроде мытья унитаза. Мы уселись за столик, с которого официантка как раз уносила полный поднос пивных кружек. Однако, батя молодец, подумалось мне, совсем уже старый, а так пиво пьет. Да кстати, я и не спросил, живы ли наша бабушка с дедом. Им, наверное, под 90 лет должно быть. Уже открыл рот для вопроса и только тут сообразил, что по легенде только на днях приехал из Красноярского края, и не должен интересоваться такими родственниками. Между тем папин друг, которого звали Сергей Григорьевич, продолжал внимательно разглядывать меня. «Хм, Саша, ты знаешь», — обратился он снова ко мне, — «Игорь Николаевич рассказал о твоих успехах в карате, но, откровенно скажу, такого не ожидал. Я смотрю, ты даже не запыхался», — возмущенно воскликнул он. «И что это за стиль? Никогда такого не видел». «Не знаю, наш тренер ничего про это не говорил», — спокойно ответил я и пожал плечам. «Нам как-то все равно, какой стиль, главное, чтобы драться научились». «Во, видал», — обратился Сергей Григорьевич к отцу, — «мы здесь для своих сотрудников не можем приличного тренера найти, а где-то в провинции самородки работают. А тебе, Саня, надо обязательно дальше тренироваться, потенциал у тебя большой. Николаевич, если желаешь, могу твоего внучатого племянника в хорошую группу устроить». Отец ответил ему что-то невнятное и отхлебнул сразу чуть не полкружки пенистого напитка. Пока я подъедал купленное для меня мороженое, отец с другом выпили еще по кружке пива и начали прощаться. «Не волнуйся, Николаевич», — сказал тот на прощание, — «пробьем мы этот ломбард, и если надо, тебя прикроем, только в следующий раз аккуратнее действуй, пришибешь еще кого до смерти. А вообще, ты молодец, есть еще порох в пороховницах». Когда за Сергеем Григорьевичем закрылась дверь, отец с недовольной миной ответил на мой вопросительный взгляд: «Ну, не говорит же Сергею, что 12-летний мальчишка уложил трех здоровых парней, пришлось признаться, что я постарался», — сказал он. «А он поверил?» — с сомнением спросил я. Отец гордо посмотрел на меня. «Я, между прочим, тоже не пальцем деланный», — веско сказал он. «Вот только, к сожалению, еще лет 10 не смогу рассказывать подробности о своей службе. А этот Сергей Григорьевич служит там же, где и ты?» — спросил я. Батя озабоченно почесал лысину и неопределенно сказал: «Ну, в общем, примерно там». «А про золото ты ему тоже рассказал?» — задал я следующий вопрос. «Ну, так, в общих чертах», — замялся отец, — «особо не афишировал, просто сказал, что еще с Афгана пара монет, как сувениры, лежали, а теперь пришлось продать. И вообще, что пристал, как репей?» — неожиданно вспылил он. «Я перед тобой отчитываться не собираюсь». «Ладно, ладно», — хихикнул я про себя, — «посмотрим, как ты маме такое скажешь, она быстро тебя в шеренгу построит». Отец с сожалением поглядел на пустые кружки и остатки заитков, поднялся и скомандовал: «Рядовой, слушать мою команду, отходим в сторону дома, перебежками». Мы посмотрели друг на друга, засмеялись и пошли домой, где нас ожидал обед и мамины расспросы. Полковник спецотдела горуправления ФСБ по Санкт-Петербургу Скворцов Сергей Григорьевич задумчиво шел к «Волге», ожидающей его неподалеку. Он заранее знал, что прилично наберется, поэтому взял с собой водителя. В управление отрывисто бросил он молодому парню за рулем, уселся на переднее сиденье и поднял трубку радиотелефона. «Петрович, это Скворцов, ты на месте или опять на рыбалку смотался?» «Отлично, сейчас подъеду, надо переговорить». «Какая тема?» «Приеду и расскажу. Может, зря волнуюсь, но чуйка меня еще никогда не подводила, интересное дельце наклевывается». Домой мы шли молча. Батя был смурной, и мне казалось, что он остался не очень доволен разговором с приятелем, или, скорее всего, тем, что наговорил ему лишнего. «Что так долго?» — был первый мамин вопрос. «Я уже обед второй раз разогреваться поставила». «А-а-а, все понятно, опять пил пиво». «Да ладно, Наташа, ну, всего по паре кружек со Скворцом тяпнули, ерунда какая», — начал оправдываться отец. Мама вопросительно посмотрела на меня, я естественно подтвердил папины слова, и она безнадежно махнула рукой. «Сашка, не может врать, не ври», — с упреком сказала она. «Я вашу алексеевскую породу насквозь вижу, твой отец будет пить пиво, пока оно у него изо рта не польется». Батя оживленно потер руки. Много лишних слов. Из кухни такой запах идет. Мать, мы проголодались. Давай мечи все на стол. Мама укоризненно глянула на него и пошла накрывать на стол. За обедом опять пришлось рассказывать о своей жизни на Саите. Но в этот раз отец слушал меня рассеянно, а затем сказал: «Я так понимаю, что обратно тебе уже не попасть, дорога закрыта, значит, пора забывать об этих приключениях и больше никому не рассказывать. Память у тебя теперь феноменальная, так что займись лучше своей новой биографией, это будет лучше для всех нас». Мама, слушая его, нахмурилась и неожиданно спросила: «Игорь, скажи, что ты сообщил Сергею?» Батя смутился и начал сбивчиво объяснять, что ничего серьезного он не говорил. Однако мама безнадежно махнула рукой: «Эх, десантура ты моя, не можешь язык свой придержать, опять что-то лишнее ляпнул. А твой Скворцов, он на ходу подметки рвет. Одна надежда, что уж слишком все неправдоподобно, никто просто не поверит, тем более, что доказательств никаких, кроме наших слов. Помощь-то он хоть обещал, а как же?» Воодушевился отец, сказал, что проверит, что там за ломбард и кто его крышует, ну, и пообещал, если, что эту крышу успокоить. Ему ведь стрелки для этого забивать не надо. «Что за стрелки?» – полюбопытствовал я. «Куда их забивать?» «Не обращай внимания», – сказала мама. «Это у теперешних бандюков такие выражения в ходу. Неделю телевизор посмотришь и сам все узнаешь. Только и слышишь каждый день: крыша, стрелки, обезбашенные, отморозки. Ух ты!» Восхитился я, ни одного слова не знаю. «А кто такие обезбашенные, как понять?» Отец усмехнулся и сказал: «Это те парни, у которых башню сносит, то есть голову». «С обезбашенными понятно», согласился я. «Пап, а кто такие отморозки?» «Саша, перестань. Поговорим о другом», попросила мама. «Узнаешь все со временем, самому надоест». Но отец все же ответил: «А отморозки, Саня, это те, у кого к жизни человеческой никакого уважения нет. Они за копейку человека убить могут, а то и просто так». На какое-то время я замолчал, с удовольствием хлебая рассольник. А потом мне пришла в голову одна мысль, и я спросил: «Папа, а ты сейчас коммунист, или нет, и вообще коммунистическая партия еще существует?» Отец неожиданно покраснел. «Ты знаешь, сын, последние годы столько событий произошло. Разочаровался я в партии, честно скажу, но билет свой партийный никуда не сдал. Держу на память о тех временах. А партия еще существует. Там, правда, почти все старые коммунисты остались, молодежи нет совсем». «Понятно», — медленно сказал я, говорить особо не хотелось, настроение упало. «Еще бы, я ведь искренне верил, что у нас скоро будет коммунизм. В детской энциклопедии было так здорово про это написано. А оказалось, это все вранье. Неужели так можно врать?» «Нет», — подумав, решил я, — «наверное, то люди тоже верили в то, о чем писали. Но враги оказались умнее и хитрее. И теперь мне предстоит жить совсем в другой стране, в которой я за 2 дня увидел столько нищих, сколько не видел за всю свою прошлую жизнь». «Саша», — прервала мама мои размышления, — «ты о чем задумался? Не падай духом, ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что. Что нас ждет впереди, никто предсказать не может. Будем надеяться, что будет больше хорошего. А твоя задача — хорошо учиться, потому что с образованием ты не пропадешь». Отец скептически хмыкнул: «То-то я смотрю, все парни хотят стать бандитами, а девчонки — путанами». Мама уничтожающим взглядом глянула на отца, но я уже открыл рот. «Папа, а кто такие путаны?» «Это артистки такие». Батя засмеялся: «Ха-ха, Саня, в точку попал, это именно артистки. Игорь, как тебе не стыдно? Немедленно прекрати», — заволновалась мама. «А тебе, сынок, рано знать, кто это такие, не дорос еще». По реакции родителей я сразу сообразил, кто такие эти путаны и чем занимаются, но расстраивать их не хотелось, поэтому о своих догадках промолчал. Однако тут же вспомнил анекдот про то, как Вовочка спрашивал родителей о сексе и невольно засмеялся. Мама с подозрением глянула на меня, но о причине смеха не спросила. После обеда отец потянулся и сообщил: «А вздремну я, пожалуй, минуток 200». Мама в ответ сообщила: «Я посуду помою и тоже прилягу». Мне спать совершенно не хотелось, поэтому я предложил: «Мам, давай я посуду помою, а потом пойду гулять». «Никаких прогулок», — категорично заявила мама, — «только с отцом». Батя недовольно засопел: «Наташа, ты его все равно не сможешь, его постоянно держать под присмотром. Пусть идет, погуляет во дворе, сказал он. Мама в очередной раз пустила слезу. «Игорь, ну, как ты не понимаешь, я боюсь, что он снова исчезнет, а у меня нет в запасе еще 30 лет, чтобы дождаться его возвращения. Сашенька, пожалуйста, не уходи, папа отдохнет и с тобой прогуляется». Мамины слезы подействовали, и я нехотя согласился. «Ладно, я, пока вы отдыхаете, что-нибудь почитаю, хотя бы газеты, хочется узнать подробней, что случилось с нашей страной». «Вот и ладненько», — обрадовалась мама, и сразу принесла мне огромную стопу газет. «Вот читай, я для ремонта их копила, только не мусори, и как прочитаешь, обратно складывай аккуратно». Вскоре в квартире стало тихо, и только я неутомимо шелестел газетами, фотографически укладывая полезные и бесполезные сведения в свою голову, оставив их осмысление на потом. Глава 35. В лесу было сумрачно и влажно, я легко бежал по веткам, перепрыгивая с одной на другую, прыжками в 3-4 метра, толстая кора упруго прогибалась под моими мягкими кожаными сапогами. Но вот очередное дерево оказалось на приличном расстоянии, в просвете далеко внизу виднелась болотистая почва с множеством луж. В голове ярко высветилось замысловатое плетение, и толстая ветвь, на которой я стоял, со скрипом опустилась намного ниже и дала возможность продолжить мой путь. Отстраненно подумалось: интересно, почему нет никакого головокружения и боязни высоты? Но ноги продолжали нести меня дальше к неизвестной цели. Неожиданно я спрыгнул на спину огромного зеленого зверя, перед глазами вновь высветилось мерцающее плетение, и громадное чудовище, коротко глянув на меня змеиной головой на длинной шее, понеслось по лесу, ломая с треском и шумом кусты и мелкие деревья. Но вот деревья стали редеть, и, наконец, я увидел солнце Саиты. Мой зверь Элиант, всплыло название в голове, встал, как вкопанный перед большой прогалиной, залитой солнечным светом. Посреди нее стояло красивое изящное здание. Я соскользнул со спины Элианта и легко приземлился на мягкую лесную подстилку с высоты 15 метров. Зверь протяжно замычал, выдрал огромный пук травы вместе с корнями и медленно направился обратно в лес. Я же пошел прямо к зданию. Почему-то его черты плыли в воздухе. По поляне, заросшей огромными фиолетовыми цветами, разносился резкий одуряющий аромат, от которого кружилась голова. Топтать цветы было жалко, и я старался раздвигать их руками, и только тут понял, что длинные изящные пальцы с зеленой каемкой под ногтями не могли быть моими. Где я, что со мной? Внезапно возникла паническая мысль, но мое тело упрямо шло дальше к мерцающему в горячем воздухе строению. Когда подошел к огромному арочному входу, тот неожиданно засветился, и в нем возникла фигура хрупкого белобородого эльфа. Он с улыбкой посмотрел на меня и сказал: «Приветствую нового ученика, как я понимаю, ты готов к усвоению знаний своих предков. Саша, Саша, проснись!» Раздался тревожный крик. Я открыл глаза, яркий красочный день Саиты исчез. Я лежал на своей кровати, а передо мной маячило испуганное лицо мамы. «Мама, что случилось?» — спросил я. «Ой, Сашуня, ты очень громко заговорил на непонятном языке, и я побежала смотреть, что с тобой», — сказала она. Оглядевшись, я слегка пришел в себя. На стуле рядом с кроватью лежала стопка газет, и одна из них валялась, развернувшись на полу. «Мама», — успокаивающе сказал я, — «ничего не случилось, меня просто сон сморил, видимо, газет перечитал». Она, пристально глядя мне в глаза, спросила: «А это, что?» — и махнула рукой в сторону окна. Я глянул и оторопел. Все окно было закрыто переплетением обильно цветущих растений. Мама подошла туда и начала их разглядывать. «Боже мой, это же астрофитум зацвел!» — воскликнула она. «Я думала, это никогда не случится, ведь 40 лет стоит на этом подоконнике». «Что за шум?» «А драки нет?» — бодро спросил отец, заходя в комнату. Вид у него был заспанный, видимо, он тоже хорошо прикимарил после обеда. «Вот, погляди, муженек, еще одно доказательство, что Сашка ничего не сочиняет», — сказала мама и показала на окно. Батя подошел к окну, сорвал один из цветков и поднес к носу. «Ну, вот, Наташа, все отлично», — сказал он. «У нас появился свой цветовод», — после чего начал судорожно смеяться. Мама теперь уже тревожно уставилась на него. «Игорь, Игорь, приди в себя, перестань», — закричала она, — «возьми себя в руки, ничего страшного не случилось». «Конечно», — согласился отец, — «ничего страшного, через 30 лет появляется наш потерянный сын, нисколько не повзрослевший, приносит кучу золота, владеет искусством неизвестного боя, цветы в его присутствии зацветают, бьет взрослых мужиков, как детей, так, что, ничего страшного, Игорь, успокойся, скомандовала мама, это наш сын, и надо его принимать таким, какой он есть, со всеми теперешними способностями, да ты понимаешь, что случится, если про него кто-нибудь пронюхает, это же труба, воскликнул отец, его упрячут, хрен знает куда, разберут по кусочкам, и нас вместе с ним, я все понимаю, с нажимом сказала мама, от этого-то на меня передернуло, такой мне ее еще не доводилось видеть, поэтому, продолжила она, надо сделать так, чтобы никто ничего не узнал, Саша, обратилась она ко мне, ты, наверное, эти цветы во сне наколдовал, мама, да ничего я не колдовал, просто сон странный приснился, пришлось оправдываться мне, понятно, печально вздохнула та, значит, тебе при посторонних еще и спать нельзя, после чего осторожно погладила цветущие веточки, жаль, но придется цветочки с вами расстаться, сказала она, не исключено, что скоро вся квартира вами зарастет, а может, просто их убрать из моей комнаты, не смело предложил я, нет, категорически сказала мама, не будем рисковать, хорошо хоть, что тебе в школу еще через 3 месяца, может, научишься себя контролировать, надеюсь, ты одноклассников не будешь колотить, а это, как получится, был мой честный ответ, конечно, постараюсь, но, учитывая, что я их уже поколотил, твое предупреждение запоздало, в ответ на сердитый мамин взгляд батя начал оправдываться, ну, ты понимаешь, мне надо было поговорить с Сергеем, вот я и отправил парня на улицу, кто же знал, что эти раздолбаи к нему прицепятся, ну и что дальше, спросила мама, так, что дальше, пока мы с Сергеем выбегали из бара, Сашкиц уже всех 5 мальчишек отоварил, буркнул отец, и в его голосе нельзя было не заметить гордости за способности сына, ага, а ты и рад, завелась мама, небось сам и подначил его на эту драку, похвастать решил перед приятелем, Наташка, думай, что говоришь, рассердился батя, а я поймал себя на мысли, что слушаю их перепалку, как равный им собеседник, нет, этот сон действительно что-то изменил во мне, задумался я, и тут до меня дошло, да это же началась загрузка баз знаний, про которые говорил Эдриэль, вот только откуда у меня появились способности к управлению растениями, странно не Эдриэль, ни Алник мне о таком не говорили, ай, ладно, авось обойдется, решил я и резко постучал по столу, родители, услышав стук, перестали ругаться и повернули головы в мою сторону, мама, папа, пожалуйста, не ругайтесь, попросил я, давайте лучше подумаем, что делать дальше, может мне на лето уехать в деревню к деду, за это время все утрясется, а к осени я приеду домой, родители переглянулись, потом мама тихо сказала, Саша, дедушка у нас совсем старый и больной, а бабушка умерла 6 лет назад, он за собой то смотреть не может, а тут еще ты приедешь, нет, этот вариант отпадает, его самого бы в город вытащить, так ведь не хочет дом оставлять, мама, а почему ты думаешь, что дедушке со мной будет тяжело, спросил я, мне кажется, наоборот, моя помощь не будет лишней, та задумалась и на какое-то время ушла в себя, отец, воспользовавшись моментом, сказал, а что, идея неплохая, поживешь у деда, там, в деревне жителей всего ничего, 2, вода в ближайшей ламбушке теплущая, ну, может на лето несколько ребятишек прикатит, будет с кем поиграть, мама оторвалась от своих размышлений и сообщила отцу, завтра мы с Сашей едем в деревню, ты нас отвезешь, вернешься домой и занимайся своими делами, решай с Сергеем вопрос по ракетирам ломбардовским, чтобы, когда мы в августе с Сашей приедем, про них не было ни слуху, ни духу, отец растерянно спросил, так, что мне здесь одному все лето кантоваться, ну, это ты сам думай, сказала мама, можешь ведь и к нам периодически приезжать, ничего себе, возмутился тот, путь то не близкий, 200 км в одну сторону, одного бензина, сколько уйдет, нет уж, как только все здесь решу, приеду к вам, эй, родители, напомнил я о себе, а мои документы, мама, ты же говорила, что все сделаешь, а что тут делать, раздраженно ответила та, сейчас в подземном переходе на Петроградской можно диссертацию купить докторскую, не то, что табель ученика 5 класса и свидетельство о рождении, отец съездит и купит, Наташа, укоризненно сказал батя, ты же знаешь, как такие личности на меня реагируют, да со мной никто разговаривать не станет, разбегутся, как крысы, хорошо, нехотя согласилась мама, завтра с утра едем туда, купим все, что нужно, и после обеда отправляемся в Карелию. Я подошел к окну и начал разглядывать изумрудно-зеленые листочки. Когда же я хотел дотронуться до них, тонкая веточка устремилась мне навстречу и нежно обвила палец. За спиной мама непроизвольно охнула. «Глазам своим не верю», — шептала она, — «Господи, спаси и сохрани мою душу грешную. Мой сын, настоящий колдун, кто бы мог подумать». Батя подошел ко мне, встал рядом и с опаской тронул листок, но ничего не произошло. Он разочарованно опустил руку. «А я уж было подумал, что у меня тоже получится», — тихо сказал он. «Ну ты, Саня, всю мою марксистско-ленинскую философию под нож пустил своими фокусами. А уж про серьезную науку вообще не говорю, еще раз убедился, что ничего не знают наши профессора. Одна пустая болтовня. Ну почему же, пришлось защитить мне земные знания, Алник, к примеру, всегда с интересом слушал мои рассказы. Вот только я очень мало знаю сам», — заключил я, опустив глаза. «Слушай, Сашкиц», — загорелся батя, — «а покажи еще какой-нибудь фокус». «Во-первых, это не фокус», — обиделся я, «а во-вторых, сам не понимаю, как у меня это все получилось». «Ясненько», — отреагировал он на мою отповедь, «тогда давай одевайся, мы же вроде на прогулку собирались». Я с радостью ринулся к вешалке, а мама ворчливо сказала: «Игорь, надеюсь, что вы сегодня больше ни в какую историю не попадете, а то уже страшно вас даже вдвоем отпускать». Когда мы вышли на улицу, солнце жарило вовсю, несмотря на то, что на календаре был всего лишь конец мая. Отец огляделся и, подмигнув мне, сказал: «Что-то у меня голова разболелась, давай зайдем в магазин, я пивка пару бутылок возьму, тебе купим колы, и пойдем на реку». Сразу последовал мой вопрос насчет колы: «Пап, а что это такое?» «Ну, такой напиток американский, твои сверстники его, как воду пьют, а мне он что-то не пошел. Воняет лекарством, да и на вкус противный», — объяснил отец. «Ладно, идем в магазин», — согласился я, «только, чур, мне мороженое покупаем». Отец улыбнулся, и мы направились в сторону ближайшего гастронома. После магазина за 30 минут мы прибрели по весенней жаре к реке. От не успевшей нагреться за время короткого путешествия ладожской воды несло прохладой. Отец с кряхтением уселся прямо на поломанный поребрик, сброшенный к воде после ремонта тротуаров, и с наслаждением выдул сразу полбутылки пива. Мое мороженое было уже давно съедено, ужасно хотелось пить, и я с жадностью следил за исчезающей из бутылки жидкостью. «Держи мелочь», — великодушно сказал отец, протянув бумажку в 1000 рублей, «вон видишь ларек, сбегай туда и купи себе лимонад или сока». Я быстренько смотался к ларьку и замер около него, разглядывая разноцветные бутылки. Наконец, сделав выбор, купил большую бутылку фанты и пошел к отцу. Тот уже стоял у берега и, выискав в куче гравия плоские камешки, пускал по воде и считал вслух, сколько раз те отскочит в воздух. «А тебе слабо?» — спросил он, когда в очередной раз брошенный камень сделал 9 подскоков. «Запросто», — сказал я, наклонился подобрать камень и замер. В углу левого глаза заморгали мелкие цифры, а затем зеленой рамкой очертился небольшой камень, на который я сам не обратил бы никакого внимания. Оптимальный вариант для данного упражнения – висела перед моим внутренним взором светящаяся подсказка на эльфийском языке. Глава 36. Как ни странно, большого удивления или страха не было. Наоборот, меня охватило ликование, все-таки мой организм подошел к тому моменту, когда заложенные кристаллом Эдриэль знания начали обнаруживать себя. «Жаль, что Андрус этого не узнает», – мелькнула мысль. Он ведь не раз повторял, что эти базы так и останутся в спящем режиме. Я схватил камешек, который услужливо указала сформировавшаяся, наконец, извилина головного мозга, про которую когда-то упоминала Эдриэли, доверившись новому необычному чувству, уверенно бросил его поперек быстрого течения. Отец, с легким возгласом удивления, попытался сосчитать круги на воде, но сразу же сбился и повернулся ко мне. «Однако», — восхищенно воскликнул он, — «ты, Сашка, не перестаешь меня удивлять, я даже не видел камня, только его следы на воде». «Да», — добавил он с сожалением, — «тебя бы в мою команду лет 20 назад, такой кадрох, как пригодился». «А сейчас уже никак?» — спросил я. Батя усмехнулся, а потом печально вздохнул. «Сейчас никак, нет больше такой команды, и Советского Союза больше нет, а я на пенсии служить этим уродам не собираюсь. Пусть им скворец служит». «Это ты про кого сказал?» — спросил я. «Да про приятеля своего, Сергея. Он все еще пытается карьеру делать, в мутной воде рыбку ловить. Мне слова отца не понравились, звучало в них что-то нехорошее. Папа, но ты ведь его просил нам помочь, зачем же это сделал, если не доверяешь, может от этого будет еще хуже, спросил я после недолгого раздумья. Отец присвистнул, а во, да ты брат умнеешь не по возрасту, но, видишь ли, тут такое дело, он мне жизнью своей обязан, и обратиться кроме него ни к кому. Так, что будем надеяться, что Серега не подведет. Мне показалось, что отец сам не очень уверен в своих словах, но говорить на эту тему дальше не рискнул. Батя допил пиво и поставил пустые бутылки на край тротуара, и сразу из-за ближайшего дерева выскочил грязный оборванный мужик и сунул эти бутылки в авоську. Отец вздрогнул от неожиданности, потом засмеялся. Во, видал, перестройка в действии. До чего страну суки довели. Скрипя зубами, сказал он, бомжи так и караулит момент, бутылки подобрать. Для меня же этот мужик неожиданностью не стал. Он уже несколько минут назад был внимательно рассмотрен моей охранной системой и признан безвредным. Однако, слово «бомж» было незнакомо, и я сразу попросил его объяснить. «Ну, это просто расшифровывается», — сказал отец, — «лицо без определенного места жительства. Алкаши всякие, неудачники по жизни, бродяги разные, раньше их сразу, куда надо определяли, лечили, а сейчас до них никому дела нет, вот и выживают, как могут. Одни побираются, другие в мусорных баках копаются или бутылки по паркам собирают». «Понятно», — сказал я, хотя ничего понятного не было, в голове не укладывалось, как это можно жить на чердаках, в подвалах, не мыться неделями, ходить в рванье, собирать бутылки и все это совершенно добровольно. «Ладно», — сказал отец, — «давай пошли домой, уже поздно». «Ох, и замаялся я сегодня с тобой бродить. Это ты хорошую идею подал в деревню уехать, а здесь пришлось бы мне с тобой с утра до вечера болтаться по городу, мать вряд ли бы тебя одного решилась отпустить, а там сможешь гулять без сопровождения, оно тебе вряд ли нравится». «Отчего же», — сказал я, — «как раз нравится, мы столько никогда вместе не были, я тебя раньше не каждый день и видел». «Это точно», — согласился отец, — «служба у меня была не сахар, много с семьей не побудешь». Батя первый выбрался на асфальт и подал мне руку, я взялся за нее, чтобы его не обидеть, хотя мог легко сделать все сам. В этот момент меня, как что-то кольнуло, и я увидел его ауру. От радости хотелось прыгать и скакать, ко мне возвращается магия, ура. Усилием воли я сдержался, хотя батя что-то заметил и спросил: «Саша, чего это ты задергался?» Я смотрел на него и не знал, что сказать, и тут заметил тускло пульсирующую точку на лацкане его пиджака. «Папа, а что это у тебя?» – спросил я, и взялся за этот лацкан. На его внутренней стороне была приколота булавка с необычно большой головкой. Зрачки у отца расширились, он тревожно огляделся по сторонам и потом беззаботно сказал: «Ах, это, да запачкался немного, будь другом, отряхни». А сам в это время приложил палец к губам, потом предложил: «Да нет, давай я лучше вытряхну пиджак сам». После чего он вытащил булавку, выкинул ее в кусты, несколько раз демонстративно встряхнул пиджак, тщательно осмотрел его и снова надел. «Сашкиц, как ты заметил жучок?» — спросил он шепотом. «Какой жучок, булавку что ли?» — переспросил я. «Ну, да, булавку», — нетерпеливо шепнул он снова. «Если видишь, посмотри, нигде нет больше таких же». Я глянул еще раз, но больше таких булавок или жучков, как назвал их батя, не увидел. Отец вздохнул спокойней, и мы пошли в сторону дома. Но всю дорогу было видно, что батя напряженный пытался кого-то увидеть. «Пап», — сказал я, — «если ты ищешь машину, которая следовала за нами, то она пропала, как только мы ушли с набережной. Что мне сразу не сказал?» — рассердился тот. «Ты должен был сразу сказать, что за нами следят». «Папа, да мне и в голову не пришло, что нами кто-то может следить», — удивился я, думал, что просто совпадение. Дальше до дома мы шли молча. Отец был угрюм и неразговорчив. Когда мы зашли в квартиру, там уже пахло готовящимся ужином, а в гостиной на диване лежала куча одежды и прочих вещей, которые надо было укладывать по коробкам, чтобы везти в деревню. В субботу в городском управлении ФСБ привычной толчей не было. Полковник Скворцов показал удивленному дежурному на входе удостоверение и прошел по пустым коридорам к кабинету начальнику управления. Секретарь в приемной отсутствовал, и он, уверенно пройдя к роскошным дверям, постучал и, дождавшись разрешения, зашел вовнутрь. Генерал-майор Владимир Петрович Сазонов сидел за громадным письменным столом с множеством телефонных аппаратов и читал какую-то книгу. «А, явился, наконец», — сказал он, — «а я уже собирался уходить, ты меня, стервец, заинтриговал сегодня, а сам на 3 часа опоздал, где хоть задержался». «Товарищ генерал», — официальным тоном сказал Скворцов, — «есть разговор, как у вас сегодня с...» — спросил он и показал глазами на стены. «Хех!» — усмехнулся генерал и вытащил из-под стола большой ящик с 2 тумблерами. Провод от него он включил в сеть и нажал зеленый тумблер. В ящике негромко загудел трансформатор, а из работавшего радиоприемника вместо музыки послышалось шипение. «Ну, вот, можешь говорить спокойно», — сообщил он подчиненному. Скворцов взял стул и уселся ближе к начальнику и начал говорить. Его тон после установки глушения разительно переменился. «Петрович, обещай, что выслушаешь меня полностью и сразу психиатров не вызовешь», — сказал в начале своей речи. Генерал кивнул головой. «Ну, так слушай. Как ты знаешь, есть у меня старый приятель Алексеев Игорь. В моем деле все отражено, что, когда и как, но дело не в этом. Позвонил он мне вчера и попросил прикрыть от наезда какой-то бандитской группировки. Засекли его в ломбарде, где он продал 2 золотые монеты. Бандиты попытались выяснить, нет ли у него еще золота. Естественно, я не мог ему отказать, да и вопрос пустяковый, но еще при телефонном разговоре он начал темнить насчет золота и как-то странно себя вел. Договорились мы встретиться сегодня в пивнике недалеко от его дома. На встречу он пришел не один, а с мальчишкой. Сказал, что внучатый племянник из Красноярского края приехал, мол, будет теперь жить с ними. Я, когда этого мальчишку увидел, глазам не поверил. У Игоря 30 лет назад бесследно пропал сынишка 12 лет, просто не пришел из школы, и все искали его долго и безуспешно. Так вот, память у меня на лица тренированная, и этот мальчишка, что сегодня был с ним, копия его сына и тоже Саша. Генерал хмыкнул. «Слушай, Сергей, давай ближе к делу, а то так мы до сути до позднего вечера не доберемся. Пока не понимаю, что там интересного для нас. Ну, похож мальчишка и что, все же какой-никакой родственник. Петрович, я тоже так же подумал сначала, но разговор у них был очень странный между собой, как будто отец с сыном разговаривают, а не с дальним родственником, который только вчера приехал. Нет той неловкости, которая обычно бывает при разговоре. Вот это была первая странность. Потом зашел разговор про монеты. Игорь опять стал мяться и темнить, а дальше рассказал, что смог вывести из строя 3 молодых ракетиров. Если бы он рассказал мне это лет 15 назад, я бы поверил ему безоговорочно. Но не сейчас. После ранения Игорь уже 10 лет на пенсии, не тренируется, так что справиться со спортивными ребятами не мог по определению. Возникает вопрос, а кто их избил? По ходу разговора я поглядывал в окно и видел, как этот пацаненок болтался по аллее, потом уселся на скамейку и начал есть свой сникерс. Вскоре около него остановился 5 мальчишек и, похоже, они очень хотели подраться. Я сказал об этом Игорю, а тот как-то странно отреагировал и сказал, что-то типа тем хуже для них. Я решил все же выручать парня и выскочил на улицу. Игорь побежал за мной, но пока пробежал несколько метров, драка завершилась. Мальчишки валялись на земле, а этот Саша равнодушно смотрел, как они корчатся от боли. «Послушай, полковник, довольно прилюди», — генерал демонстративно посмотрел на часы, — «или ты говоришь, наконец, по делу, или мы расстаемся, притом я буду очень зол». «Хорошо», — решился Скворцов, — «скажу сразу мои выводы. Так вот, Саша это, без сомнения, сын Игоря, и учитывая, что он по-прежнему мальчишка, скорее всего он был 30 лет назад похищен инопланетянами, а сейчас каким-то образом вернулся на Землю в том же возрасте». Сазонов смотрел на полковника выпученными от удивления глазами, а его палец потянулся к кнопке сигнализации. «Не торопись, Петрович, меня еще рано отправлять в психушку», — улыбнулся Скворцов, — «а пока послушай вот эту запись. Здесь все, что сегодня после нашей встречи наговорили чета Алексеевых и их родной сын». Когда закончилась запись, оба офицера посмотрели друг на друга. «Да», — хмыкнул генерал, — «как там Алексеев сыну сказал, Серега мне жизнью обязан, надеюсь, он не подведет». Скворцов покраснел. «А я и не собираюсь его подводить, в понедельник с этой шоблой в ломбарде разберусь, да заодно и с полкашем из МВД, тот сегодня пытался по Игорю пробить, что да как», — со злостью сказал он, Касаемо остального, считаю, что мой товарищ действует неправильно. Нельзя скрывать такую историю от нашей службы, пусть ее главный герой и его сын. Послушай, Скворец, внезапно с подозрением спросил генерал, а не устроил ли ты тут комедию, друга своего привлек, мальчишку, чего ты хочешь этим добиться? Может, меня скинуть с должности? Полковник снисходительно улыбнулся. Петрович, не бери меня на пушку, сам понимаешь, что никто такой глупой историей не стал бы тебе голову морочить, в том числе и я. Да, это верно, задумчиво произнес Сазонов, осталось только решить, как мы должны теперь со всем этим поступить. А в это время в одном из парков Питера запоздавший прохожий, проходя мимо большого дуба, слегка нагнулся и оставил у его корней невзрачный камушек. Если бы полковник Скворцов видел его в этот момент, то обязательно узнал в нем одного из работников прослушки, из тех, что сегодня полдня следили за Алексеевыми. Глава 37. Сам полковник сидел сейчас напротив своего начальника, снявшего китель и увлеченно разливавшего коньяк в небольшие рюмки, и ему было перпендикулярно, чем занимаются его люди в свободное время. Увлекающийся ты человек, Сережа, столько лет работаешь, а все у тебя завихрения мозга какие-то. Наверное, фантастики перечитал. Ты хоть про бритву Аккама слышал? Выдал Сазонов, ставя бутылку на стол. Понятен ход ваших мыслей, товарищ генерал, сообщил в ответ Скворцов. Намекаешь, что для всего, что я тебе сегодня наговорил, есть более простое объяснение. Вот именно, воскликнул Владимир Петрович, для начала, как такое предположение? Твоего Игоря и его жену кто-то работает в темную, нашли подходящего мальчишку, и раскручивают на деньги, квартиру или золото, а ты тут встрял, как третий лишний, да еще инопланетян приплел. Петрович, тогда объясни, зачем все так сложно? Мне, к примеру, этот вопрос не очень понятен, спросил Скворцов. Генерал усмехнулся. Ну, может, это для нас кажется сложным, а для этих товарищей не очень, просто надо подумать. О способности паренька, я уверен, это он избил ракетиров у ломбарда. Разволновался полковник, и потом, неужели можно так подготовить постороннего мальчишку, чтобы того мать могла принять за пропавшего 30 лет назад сына? Скворец, это ты у меня спрашиваешь? Начальник спецотдела, мать твою, сейчас столько методик внушения есть, это ты мне должен был про них рассказывать. И потом, никто из нас не видел этого боя или драки, может, там ничего не было, а ты тут целую теорию построил. Полковник взял рюмку с коньяком, покрутил ее в руках и, смакуя, выцедил ее в рот. Послушай, Петрович, неужели ты думаешь, что я не просчитывал эти вещи, задумчиво сообщил Скворцов, знаешь... Когда я пришел к выводу об инопланетянах, тут он сделал паузу, ожидая вопроса генерала, и тот не обманул его ожидания. «Ну и когда?» – равнодушно спросил Сазонов. «Когда стал свидетелем драки этого паренька с мальчишками, сообщил полковник, понимаешь, то, что он делал, не может делать обычный человек. Я все-таки много лет всерьез занимаюсь боевым самбо, так вот, каждый удар мальчишки должен был быть смертельным». К тому же он периодически ускорялся так, что я не видел его движений. Это просто невозможно. Ты понимаешь, невозможно. И потом по записи, что там у них дома с цветами случилось. Ведь целый переполох устроили. У Игоря даже истерика началась. Ладно, хлопнул генерал ладонью по столу. Хрен знает, что у них там дома случилось. Нас все равно там не было. Хотя тему ты накопал интересную. Может, что-нибудь из нее и выжмем. Вероятно, выйдем на новую бандитскую группировку, или еще кого похитрее. Но пока ограничимся наблюдением за интересующими нас объектами. Ты сам понимаешь, что нам так подставляться не с руки. Смешно сказать, инопланетян будем ловить. Узнают наверху и сразу несоответствие влепит. Кстати, Сергей, тебя не напрягло, что после слов мальчишки, его отец принялся чистить свой пиджак и якобы случайно вытряхнул жучок. Конечно, сразу внимание обратил. 100% мальчишка жучок первым заметил, а Николай уже потом его скинул под благовидным предлогом, высказал свое мнение Скворцов. Ну, и чего ты теперь делать будешь, товарищ полковник, как приятелю свое поведение объяснишь? Ухмыльнулся Сазонов, я хоть с ним и не служил, но слышать приходилось. Алексеев, как говорят наши американские друзья, еще та заноза в заднице. Спорим, что до него в 5 секунд дошло, кто ему прослушку поставил. Скворцов заметно напрягся. Товарищ генерал, Считаю, что мне надо будет выйти с ним на контакт и все откровенно обговорить. Вот только как этот разговор пойдет, не знаю. Игорь полностью уверен, что мальчишка его сын. Я, скорее всего, не буду его уверять в обратном, а помогу с документами и договорюсь, что будем наблюдать за его семьей. Конечно, плохо, что они в деревню едут, сложно будет установить наружку. Видимо, придется под видом туристов или рыбаков туда командировать пару человек. А спорить про очевидное я не собираюсь. Тут они оба засмеялись. Однако, кому интересно, так повезет. Сквозь смех сказал генерал, почти 3 месяца в деревне пузо на солнце греть, да рыбу ловить. Ну, не так уж и повезет, ответил Скворцов. Придется наблюдение вести, контакты все отрабатывать. А ночью комаров да гнуса в тех местах хватает. Но считаю, что 3 месяца не понадобится. Если мальчишка какая-то подстава, то выяснится все гораздо раньше. Хотя, Петрович, я все же уверен, мальчишка их настоящий сын. А если так, как можно объяснить его появление через 30 лет? С толчки зрения наших представлений и логики, никак. Эк, ты никак не успокоишься, раздраженно сказал Сазонов. Больше не напоминай мне об инопланетянах, не заводи. У нас на руках есть один неоспоримый факт, что кто-то ввел в семью нашего бывшего сотрудника неизвестного мальчишку, владеющего техникой карате или еще какой там борьбы, под видом пропавшего сына, с непонятной целью, да еще ухитрились внушение провести. Учитывая, что это наш сотрудник, мы обязательно должны выяснить, кем и для чего это сделано. Так подчиненных будешь инструктировать и беседу с Алексеевым в таком ключе проведешь. Он здравомыслящий мужик, все поймет, особенно если мы не будем сильно наезжать. Да, когда Алексеев вернется из поездки, договорись о встрече, сообщи, что ты предпринял по ломбарду, помоги с документами для их якобы сына и доведи до него, что они будут под наблюдением. Хотя он мужик тертый, все уже понял. И будь начеку, мы ведь не представляем, что за специалист их зомбировал, может он в драку полезет, или блок на памяти у него стоит. Слышал небось такие разговоры. Так, что возьми группу захвата на всякий случай и врача. А вообще, чего я тебя учу, ты это и без меня все знаешь. Так, что давай махнем по последней и расстаемся. Считай, добро на проведение операции ты получил. В понедельник после планерки жду тебя с докладом. На сегодня все. Ох и достанется мне сейчас от Марины. После паузы вздохнул генерал, глянув в окно. Совсем ты, Скворец, мою голову инопланетянами замотал. Мы втроем катили в «Жигулях» по залитому солнцем городу. На заднем сиденье было тесно. С левого бока меня прижимала дверь, а с правого нависала большая коробка. Кроме этого вещами был заполнен весь багажник и даже на крыше был привязан какой-то тюк. Зато балкон сегодня освободился от всего хлама. С утра родители скатались за документами. Вернулись они не очень довольные. Отец, правда, посмеивался. «Это же надо», — сказал он мне. Свидетельство о рождении заполнили чуть не коленки, а вот школьных табелей у них не было. Придется потом еще раз приехать, там один мужичок обещал принести. Все удивлялся, что такой документ кому-то понадобился. И тут начались сборы. Мама командовала, а мы с батей таскали вещи в машину. Несколько раз пришлось выгружать их обратно, потому что мама проверяла, куда положила свои причиндалы. Но все же к 2 часам все было погружено. После чего мы отправились в путь, пробравшись по забитым машинами улицам к Петрозаводскому шоссе, мы поехали быстрее, в открытое окно задул теплый ветер, трепавший волосы. Настроение было отличным, но батино лицо, видневшееся в зеркале заднего вида, оставалось сосредоточенным и мрачным. Видимо, он все думал о вчерашнем жучке. Было ясно, что поставил этот жучок его приятель, которого он так необдуманно попросил о помощи, и теперь отец раздумывал, что будет дальше. Меня, честно говоря, эта проблема не беспокоила вовсе. Особенно сейчас, когда я жадно смотрел в окно, разглядывая город, который очень изменился за прошедшие годы. Вскоре мы выбрались на Мурманское шоссе, и машина понеслась еще быстрее. «Игорь, не гони так», — попросила мама. «Наташа, нам бы надо пораньше приехать», — сказал отец, но скорость немного снизил. Доехав до Новой Ладоги, мы остановились у придорожного кафе и зашли туда. Мама, увидев цены, заохала и хотела уйти, но отец придержал ее за руку и сказал: «Мать, ну чего ты, живем один раз, не жмись, давай здесь перекусим». И вскоре мы уплетали жесткий шашлык, запивая его лимонадом. Батя с вздохом убрал в багажник десяток бутылок пива. «С дедом выпьем», — сказал он под нос сам себе. «После перекуса мы сразу отправились в дорогу. Меня начало клонить в сон, и после того, как мы прогромыхали по металлическому мосту в Сестрое, я уснул. Сон начался ярко и тревожно. Я вновь бежал по тропическому лесу, мокрый от пота. В руке был короткий блестящий меч, а за спиной висел лук. Тяжелый колчан со стрелами бил по ноге. Высокая трава послушно опускалась, ложилась мне под ноги. Периодически я взбегал на лежащие гигантские стволы упавших растительных великанов и пробегал пару сотен метров по дырчатой коричневой коре. Вспыхивающие перед моим внутренним взором плетения укладывались в памяти, намертво. Опять передо мной возникла поляна со стрельчатой башней, и я вбежал под высокую арку. На причудливо изукрашенном деревянном полу большого зала сидел, по-восточному скрестив ноги, все тот же старый эльф. Увидев меня, он улыбнулся и, не меняя положения, поднялся в воздух. «Ну, что же начнем?» — сказал он, и сознание растворилось в вихре информации, разрывающей голову. В здании на улице Фрейнштадтской, несмотря на воскресный день, работали несколько человек. Два неприметных сотрудника американского консульства сидели в секретке, защищенные от прослушивания, и обсуждали полученную запись. «Послушай, Габи», — обратился спортивного вида мужчина к моложавой женщине в очках, с гладко зачесанными назад светлыми волосами, «я, конечно, понимаю, что агент Рубин иногда доставляет нам ценную информацию, но сейчас такое ощущение, что он просто хочет получить баксы на халяву, как любят говорить эти русские. Что это вообще такое? Глупые семейные разговоры, и не более того. Эта запись не стоит времени, потраченного на ее прослушивание. Ты слишком категоричен, Майкл», — строго ответила женщина, обратив внимание, что приказ о прослушке отдал не кто-то, а второй человек в местном КГБ, и прослушивают они своего бывшего сотрудника. С чего бы это? К сожалению, Рубин не знает подробностей, как и почему пришли к такому решению. Считаю, что необходимо выяснить в ближайшее время все возможное об этих людях и их то ли сыне, то ли родственнике, после чего переслать запись вместе с другими данными для анализа специалистами. «Ты знаешь», — добавила резидент ЦРУ, обращаясь к своему собеседнику, «очень странное дело, из доклада Рубина следует, что вчера днем его срочно вызвали вместе еще с двумя специалистами именно для прослушки бывшего служащего КГБ полковника Алексеева. О нем он ничего сообщить не мог, нет допуска к подобным сведениям. К счастью, у нас имеются другие возможности для этого, спасибо лучшему другу нашего президента. Из этой срочности следует, что необходимость наблюдения возникла также спонтанно. Мы не можем просто так отмахнуться от этого сообщения, но приступим к дальнейшим действиям только, когда из Лэнгли получим заключение аналитиков, стоит ли заниматься дальнейшей разработкой, чтобы не тратить время и деньги на внутренние разборки ФСБ, хотя это тоже достаточно интересно. Не исключено, что за это время Рубин тоже получит новую информацию. Следующий сеанс связи у нас через 3 дня. Ну, ты и спать», — восхищенно сказал отец, разглядывая мою тушку, лежащую на заднем сиденье машины. «Мы уже все вещи перетаскали в дом, а ты все дрыхнешь, давай подымайся». Дед уже самовар вскипятил. «Игорь», — раздался от крыльца мамин голос, — «ты Сашу разбудил?» Батя сообщил, что побудка произведена, и направился к дверям дома. Я протер краем рукава щеку с капелькой слюны, вытекшую во сне, и затем выбрался из машины, собираясь идти туда же. И тут меня накрыло. Глава 38. В сознании волнами нахлынули эмоции. Они шли отовсюду, с земли, с воздуха, но самые мощные порывы шли из соснового бора, начинающегося сразу за домом. Эта надежда, страх, боль, голод ударили меня так, что я непроизвольно опустился на колени и прижал ладони к ушам. Но от этого легче не стало.